Глава 8. Не все так просто, как кажется. Итак, сегодня мы разберем проклятие под названием «Невеста», начала я лекцию, окидывая взглядом аудиторию. Второй курс замер в ожидании. Им почему-то нравился данный предмет, и посещаемость была стопроцентная. Проклятие длительного действия, но не смертельное. Относится к третьей категории, значит, если вас уличат в его применении, можно получить срок до 2 лет в тюрьме. Его действие довольно специфическое. Проклятый в течение 5 лет не может обрести свою вторую половину. Даже если та находится у него под носом, он перестает что-либо чувствовать. «Вообще все!» — раздался голос с задних рядов. «Да, эмоции полностью отпадают. И не стоит так улыбаться», — предупредила я, видя реакцию адептов. «Думаете, это здорово?» «Зря. Попробуйте представить, что вы ничего не ощущаете. Ни радости, ни горя, ни сострадания. К тому же после окончания срока все это разом возвращается к проклятому. Сомневаюсь, что кому-то захочется пережить эмоции всех 5 лет за одно мгновение. Можно просто сойти с ума». Адепты замолчали, переваривая информацию. Правда, задать вопросы они не успели, прозвенел звонок. Ничего, значит, следующая пара будет более интересной. Они еще и в библиотеку заглянут. Через пару минут в аудиторию стали заползать мои дипломники. Выглядели они помятыми. Подозреваю, что вчера кто-то отмечал окончание каникул. Ничего, сейчас придут в себя, и мы продолжим пару, а точнее консультацию. Через час я с сожалением отпустила этих охламонов, так как толку от них не было совершенно. Они пытались что-то бубнить, но никто не дал ни одного толкового ответа и не предоставил схем или примеров работ. А ведь на сегодняшний момент каждый из них обязан был сдать мне черновик диплома. Похоже, им требуется стимул. И думаю, я найду подходящий. Когда все разошлись, я решила заглянуть к Демьяну, чтобы вместе отправиться в столовую. Наши отношения с каждым днем становились все крепче, и меня это немного пугало. Глубоко в душе я понимала, что мне придется рассказать ему свою страшную тайну. Вот только как он на нее отреагирует? Подозреваю, что после этого мне придется бежать и прятаться. Снова. А я этого не хочу. Но и обманывать его было бы глупо. Некромант проницателен, и я не раз ловила на себе его задумчивый взгляд. Вот только что он означает, пока не понимала. Ладно, буду решать проблемы по мере поступления. С этими мыслями я спустилась в подвальное помещение и подошла к аудитории, в которой Демьян проводил свои лекции, и нечаянно стала свидетельницей интересного разговора. «Кнер Нектес, вы не понимаете!» — послышался взволнованный девичий голосок. Я подошла ближе и заглянула в приоткрытую дверь. Рядом со столом жениха стояла юная демонесса в форменном платье с ярко-красными волосами, собранными в хвост, и сумкой на плече. «Я правда вас люблю!» «Адепт Катарея!» Устало вздохнул Демьян, потерев переносицу и с некой долей жалости посмотрев на ученицу. «Вам это лишь кажется. Вы молоды и еще не познали истинной любви». Он явно пытался быть терпеливым. «Нет!» — упрямо заявила она, да еще и ногой топнула. «Я знаю, что вы предназначены мне судьбой, и мы...» Я решила, что настала пора вмешаться. «Дорогой, ты уже освободился?» Я открыла дверь, а войдя внутрь, подошла к жениху и положила руку ему на плечо. Тот с благодарностью взглянул на меня. «Да», — Демьян начал подниматься из-за стола. «Адептка, вы свободны?» Демонесса смерила меня неприязненным взглядом, но поклонилась и вышла. Если честно, мне даже как-то не по себе стало. «Достают?» — поинтересовалась я, кивнув в сторону двери. «Еще как!» Печально вздохнул некромант, собирая бумаги. «Я уже и не знаю, как им объяснить, что между нами ничего не может быть. Даже наличие невесты не спасает. Мне нужно переживать?» Усмехнулась я, не удержавшись от подкола. «Пока нет». Он подошел и наградил меня нежным поцелуем. «Но кто знает, что еще выдумают эти адептки?» «Да, тут он прав. Влюбленная женщина способна на многое, чтобы добиться своего. Будем надеяться, что девушки все же перестанут досаждать моему жениху. А то я и сама могу придумать много изощренных способов отвода. хотя у нас с некромантом пока не до конца выяснены отношения. Да, мы встречаемся, обнимаемся, целуемся, но дальше дело пока не доходит. Причем он сам говорит, что не хочет спешить. Ну, возможно, в чем-то он и прав. Будем привыкать друг к другу постепенно. Следующие 2 недели пролетели как одно мгновение. Я спорила с дипломниками, пару раз заменяла лекции у некроманта, когда тот уходил в управление к Тобиасу. К сожалению, убийства продолжались. Снова девушка с минимальным темным даром. И еще пропал маг огня. Его нашли через 3 дня без магии и сил. Тайная канцелярия подняла на ноги всех, но результатов не было. Савелий прислал мне записку, что дом куплен и обставлен, так что за тайное место я могла не переживать. Я поблагодарила его за оперативность, отдала комиссию и тут же сообщила адрес Лекси. Сестренка приняла новость спокойно, но было видно, что ей не хотелось уходить отсюда. Вот только она сама приняла решение вступить в мой род, так что других вариантов просто не было. Демьяну я пока ничего говорить не стала. Может, запасной вариант мне и не понадобится? Пару раз я и сама ходила на встречу с Тобиасом, но ничего нового обнаружить не смогла. Даже заглянула в таверну, но друг развел руками. О новом тайном обществе никто не слышал, знака не видел. Но поиски продолжались. Конечно, у меня была мысль, где можно узнать подробности. Вот только пользоваться этой лазейкой было опасно. В первую очередь для меня. Если за тем местом следят, то мое появление станет началом конца. Глубоко в душе мне было жаль тех, кто погибал, но своя жизнь дороже. Возможно, это звучит эгоистично, зато честно. За всеми этими думами, заботами и работой я настолько устала, что решила посвятить выходные только себе. Но меня ждал сюрприз. Довольно приятный. Вечер. Я закончила последнюю лекцию и направлялась к себе, когда увидела Лекси. Сестра вела Кексика гулять и как бы невзначай сообщила, что оставит его ночевать у себя. Меня данное заявление немного удивило, но я решила, что это просто ее прихоть. Они с моим питомцем неплохо ладили. Сестренка иногда ворчала, что я его откормила, и периодически пыталась заставить Кекса стрясти жирок по методу ее собственных тренировок. И мастифу нравилось. Я пожелала им хорошей прогулки и направилась к себе. Уже перед комнатой мне показалось, что что-то тут не так. Мысленно приготовившись, открыла дверь и замерла на пороге. Моя гостиная изменилась. Сейчас в ней горело множество свечей. Пол был усыпан лепестками роз, а посередине стоял столик, на котором находились бутылка вина, пара фужеров, нарезанные фрукты, взбитые сливки и черная бархатная коробочка. А дополнением ко всему этому был некромант. Сегодня на нем были черные брюки и белоснежная рубашка с закатанными до локтей рукавами. «Проходи». Он галантно протянул мне руку и помог сесть. Я все еще пребывала в растерянности от происходящего. «Это тебе». Мне подвинули коробочку. Я осторожно взяла ее в руки и открыла. Внутри на бархатной поверхности лежал браслет из изумрудов в виде капелек росы, скрепленных между собой серебряными звеньями, а рядом еще и серьги. «Спасибо», — прошептала я, поворачиваясь к нему. «Но это как-то дорого, Сабина». Демьян вздохнул и сел напротив. «Ты все же моя невеста, и мне нравится тебя баловать. К тому же нам так редко удается побыть вдвоем. Давай хоть на сегодня забудем обо всех и насладимся вечером». Я улыбнулась и не стала отказываться от предложения. К тому же приятно почувствовать себя женщиной, о которой заботятся. Некромант открыл бутылку и налил вина в бокалы, а затем мы стали праздновать. Немного погодя, он передвинул стул поближе ко мне и стал кормить фруктами. Я чувствовала себя немного некомфортно, так как отвыкла от такой заботы. Даже не помню, когда вообще это было. Неожиданно он прикоснулся кончиками пальцев к моим губам, так, словно наслаждался их нежной мягкостью. Словно хотел запомнить это ощущение навеки, а затем неторопливо и нежно поцеловал. Я не смогла не ответить. Знаете, Я и не подозревала, что поцелуй может быть таким, страстным, даже свирепым, и в то же время нежным, требовательным, горячим, бережным, захватывающим. Таким, что кружится голова, а внизу живота разливается горячая волна. Не удержавшись, запустила руки в спутанную копну его волос. Мгновение, и я оказалась на его коленях. «Ты такая красивая!» Прошептал он, нежно проводя рукой по позвоночнику и заставляя меня закусить губу, а потом снова поцеловал. В какой-то момент в голове все смешалось. Я не помню, как мы оказались в моей спальне. Лишь его руки и губы, блуждающие по моему телу и дарящие незабываемое блаженство. Мы, словно два изголодавшихся путника, изучали друг друга, стараясь не упустить ни одну частичку обнаженного тела. Демьян заставил меня несколько раз взлететь до высот и вернуться обратно. Никогда ранее я не испытывала такого и ни капли не жалела об этой ночи. Уснули мы лишь под утро, опустошенные, но довольные. Некромант сгреб меня в объятия и даже не попытался уйти к себе. Уже на грани сна я поняла, что окончательно влюбилась. На следующий день мы встали ближе к обеду. Я не успела до конца проснуться, а меня уже ждал завтрак. Вот только насладиться им в полной мере не получилось. Неожиданно пришло послание от Тобиаса. Он ждал нас у себя в течение 10 минут. Такая срочность говорила о больших неприятностях. Пришлось быстро одеваться, чтобы не предстать перед ним, в чем мать родила. Натянув штаны и тунику, я собрала волосы в хвост и надела удобные ботинки. И буквально через пару минут открылся портал. То, что это произошло в моей комнате, немного раздражало, но советник не тот, кому будешь это высказывать. Когда мы оказались в его кабинете, сразу стало понятно — дело плохо. Тобиас выглядел подавленным и уставшим. Увидев нас, он указал на стулья перед собой. «Сабина, скажите, вы совсем не знаете своих родителей?» Неожиданно спросил советник, заставляя меня напрячься. «А к чему этот вопрос?» Поинтересовалась я, мысленно пытаясь понять, где прокололась. «Даже не знаю, с чего начать», признался Тобиас, слегка взлохматив волосы. «Возможно, у вас была сестра?» «Нет». Отрезала я, слегка сжав кулаки. Вспоминать о прошлом не хотелось. «Кнер Тобиас, говорите на чистоту». «Хорошо». Вздохнул он и поднялся. «Тогда прошу за мной». Мы вновь отправились в морг. И чем ближе подходили, тем страшнее мне становилось. Это был даже не страх, а предчувствие неизбежного. А уж когда мы оказались внутри, и, глядя на меня, побледнел лекарь, я и не знала, что подумать. Демьян словно почувствовал и подошел ближе, чтобы едва коснуться меня плечом. Советник посмотрел на лекаря и кивком приказал сдвинуть покрывало, которое скрывало от меня труп. Когда это было сделано, я едва не лишилась чувств. На металлическом столе лежала я. Точнее, девушка, похожая на меня, как две капли воды. Но это было просто нереально. Мне даже пришлось подойти ближе, чтобы рассмотреть ее. «Как такое возможно?» Удивленно прошептал Демьян, вставая рядом. «Она вылитая ты». Я не знала, что на это ответить, и продолжала осматривать тело. Девушка была примерно моего возраста, только чуть ниже ростом. Волосы короче на ладонь, а на правом плече родинка. В остальном же нас не отличить. Но у меня живых родственников не осталось, я это точно знаю. Тогда что это? Или кто? Не понимаю. Прошептала я, поднимая взгляд на лекаря. Можно сравнить по ауре или образцу крови? К сожалению, нет. Печально вздохнул тот, явно жалея об упущенной возможности. В ее организме не осталось ни капли крови, а аура порвана так, что восстановлению не подлежит. Но она не изуродована, заметила я, вспомнив остальных жертв чудовища. Неужели это какой-то намек? Но от кого? Меня это тоже удивило, согласился лекарь. К тому же я пока не смог понять, каким образом была выкачана кровь. Никаких внешних повреждений. «А может, это морок?» — предположила я, пытаясь найти объяснение происходящему. «Они спадают со смертью человека», — ответил некромант. «Хотя...» «Отойди». Меня осторожно отодвинули в сторону. Демьян подошел к голове девушки, положил обе руки в район затылка, закрыл глаза и стал что-то шептать. Буквально через мгновение в комнате стало довольно холодно, прямо мороз по коже пополз. И тело пострадавшей стало меняться. Сначала пошла рябь, словно по воде кто-то пустил камень. А потом ее начало колотить, будто током ударило. И все бы ничего, но девушка была мертва, и от этого зрелища становилось еще страшнее. Через 5 минут перед нами лежала совершенно другая девушка. Рыжие волосы, веснушки на щеках, слегка угловатое тело. «Как такое возможно?» — удивленно округлил глаза лекарь, уставившись на некроманта. «Это древняя магия», — пояснил тот, отойдя от трупа, — «довольно старая и запретная. Она использовалась еще тогда, когда в мире существовали боги. Я лишь однажды читал об этом в старой книге, которую сейчас уже и не найдешь. Так что тот, кто все это делает, не понаслышке знаком с темной магией». «Но почему они выбрали образ Кнеры Сабины?» Влез с вопросом Тобиас, и все трое уставились на меня. «Стало прям жутко, не по себе». «Не знаю», — ответила я. «У меня нет явных врагов». В комнате наступила тишина. Каждый обдумывал случившееся. Лично я вообще пребывала на грани истерики, хотя и старалась этого не показывать. Похоже, мне придется вернуться туда, где когда-то началась моя новая жизнь. Нужно найти ответы на некоторые вопросы. Главное, чтобы цена не стала слишком высокой. «Возможно, это просто совпадение», — наконец сказал лекарь, закрывая тело девушки покрывалом. «Ведь труп был не на 100% идентичен, а Кнера никогда не пряталась, и ее могли где-нибудь заметить». «Возможно», — согласился советник и повернулся ко мне. «Кнера Сабина, думаю, вам нужно все же быть осторожнее, мало ли что». Я кивнула. «Тобиас, а где Катрина?» — неожиданно спросил Демьян. «Уехала к Стаське в горы». Помрачнел глава тайной канцелярии. «Надеюсь, что драконы смогут о них позаботиться и не пустить сюда, пока мы совсем не разберемся». Потом нас отпустили обратно в академию. Вот только настроение у меня было хуже некуда. Я попросила Демьяна оставить меня одну. Нужно было подумать над произошедшим. Совпадение по внешности не было случайным. Это сигнал. Вот только от кого? У меня практически не осталось знакомых, которые бы помнили, как я выглядела много лет назад. Если только... Нет. Это невозможно. Он мертв. Я сама видела, как его сердце пронзил меч. Невольно посмотрела на свою правую руку, где когда-то сияло обручальное кольцо. Это было так давно. К тому же, будь он жив, золотой ободок вернулся бы на палец. Я даже сняла перчатку, чтобы убедиться в его отсутствии. Что ж, тогда придется обратиться к знакомому демону за парочкой ответов. Надеюсь, он меня не подведет, ведь от этого ответа зависит судьба мира. Я написала письмо и отправила его ускоренной почтой. Вот только когда оно дойдет до него, непонятно. Через пару минут на пороге возникла обеспокоенная Лекси вместе с Кексиком. Я пересказала ей историю в морге, и сестра была готова бросить все, чтобы скрыться в нашем домике. Но сейчас побег не вариант. Нужно разобраться в ситуации. Я не хочу всю оставшуюся жизнь бегать от мира. Мне хочется жить и наслаждаться каждым мгновением. Лекси, мне нужно будет исчезнуть на пару дней. Немного подумав, сказала я, почесывая питомца за ухом. Куда? Тут же среагировала она, устремив на меня взгляд. Сабина, что ты задумала? Нужно наведаться в старый дом. Призналась я и вздрогнула от мысли, что, возможно, придется пережить очень многое, оказавшись там. «Сабина, это опасно!» — воскликнула она, оказавшись передо мной. «Вдруг тебя там ждут?» «Вряд ли», — отмахнулась я. «Даже в газетах писали о том, что я умерла. Горькая усмешка коснулась моих губ, так что опасности нет. И я чувствую, что должна туда попасть». «Хорошо», — согласилась сестра, но выглядела при этом весьма печальной. «Возьми с собой кекса. Ты когда поедешь?» «Прямо сейчас». Не стала затягивать я, понимая необходимость данного действия. «Скажи Демьяну, что мне пришло письмо от дальней подруги с просьбой о помощи. Я все ему объясню, когда вернусь». Лекси кивнула и помогла мне собраться. В эту недолгую поездку я надела легкие облегающие штаны, рубашку с длинным рукавом, сапоги без каблука и засунула за голенище по метательному ножу. Сестра заплела мне волосы в сложную косу и пообещала, что та не растреплется пару дней. Я надеялась управиться за несколько часов. Но гарантировать этого не могла, поэтому взяла с собой воды и немного продуктов. Когда все было готово, я встала на середину комнаты, закрыла глаза и начала восстанавливать в голове давно забытый образ родного замка. А потом активировала портал. Что ж, настала пора разобраться со своими призраками. Мгновение, и я уже стояла на выжженной земле, которая черным ковром стелится до самого горизонта. Рядом к ноге прижался кекс. Ему явно не по себе, и я могу его понять. Когда-то, много лет назад, это была процветающая земля, пока не случилась беда. Я мотнула головой и направилась вперед, оглядываясь по сторонам. Но вокруг не было ни души, лишь голая земля. Иногда попадались сгоревшие деревья. Это место на карте отмечено как проклятое. Сюда никто не заходит, опасаясь за свою жизнь. И лишь я могу идти совершенно спокойно. Я хозяйка этих земель. Моя история началась много лет назад. Мои родители встретились и полюбили друг друга с первого взгляда. Оба были аристократами, причем довольно высокого положения. Но после моего рождения они отказались от всего и переехали как можно дальше от столицы и людей. И все потому, что моя магия оказалась столь сильна, что грозила уничтожением мира. Мама относилась к древнему роду, который и был хранителем данного дара. Вот только до этого момента он не проявлял себя. Через пару лет у меня появились брат и сестра. Мы жили спокойно, радовались жизни, пусть и вдали от всех. Даже близкие родственники навещали нас редко. Но в день моего 10-летия все изменилось. С утра я проснулась из-за того, что у меня болели ладони. Побежав в комнату к родителям, пожаловалась им и протянула свои руки. Мама побледнела. На моих ладошках появились узоры. Тогда я еще не понимала, что это означает. Уже через час мне надели специальные перчатки и приказали никогда их не снимать и никому не рассказывать об этих узорах. Я видела, как переживали родные, и молчала. Сначала все было тихо, и все потихоньку стали успокаиваться. Но через месяц произошло такое, что заставило меня навсегда перестать верить в добро. Был вечер. Мы всей семьей собрались у камина и наслаждались историей, которую читала мама. Неожиданно в комнате открылся портал, и из него вылетели люди в черных одеждах и масках. Началась бойня. Родители защищали нас как могли, но силы были неравны. Мне удалось спрятаться под стол и затаиться. Ненадолго. Я собственными глазами видела, как убивали мою сестру и брата, как меч пронзил отца, и как один из нападавших свернул шею матери. И в тот момент во мне что-то проснулось. Глаза застелила тьма. Послышались крики боли, а затем я потеряла сознание и очнулась уже на руках у Карины. Лишь много лет спустя мне удалось узнать, что в тот день не выжил никто. Меня тоже посчитали погибшей. А вся земля и окрестности стали проклятыми. Тогда в роковой час на волю вырвался мой дар, и все вокруг превратилось в пепел. С тех пор я скрывалась, прятала руки и никому не доверяла. Хотя однажды я все же влюбилась, и это едва не стоило мне жизни. «Гав!» — отвлек меня от мыслей встревоженный голос Кексика. «Все хорошо». Успокоила питомца и почесала за ухом, а затем подняла глаза и поняла, что пришла куда хотела. Вот только от моего дома осталось лишь название. Сейчас все строение превратилось в труху, и можно было узнать лишь широкое крыльцо, на котором мы любили отдыхать по вечерам. Я сама не знала, зачем пришла сюда. При взгляде на это место сердце сжималось от боли, и на глазах наворачивались слезы. Хотелось завыть от безысходности. Я бы многое отдала, чтобы вернуть тот вечер и спасти семью. Но это невозможно. Нужно жить дальше. Придя к этой мысли, я осмотрелась, но ничего нового не обнаружила. Тогда попыталась просканировать пространство с помощью магии. Вокруг ни души. Тут даже ветер не дул. Абсолютная тишина. Пугающая до дрожи. «Гав!» Вдруг раздался голос Кекса, и я увидела, как он начал рыть землю недалеко от крыльца, причем весьма настойчиво. Попыталась вспомнить, что там находилось ранее, но не смогла. Пришлось довериться питомцу. Через 5 минут моему взору предстала кирпичная кладка, старая и обугленная. И Кексик лапой указывал на нее. «Ты хочешь оказаться внутри?» — спросила я, глядя на то, как он пытается сделать лаз побольше. «Гав!» — подтвердил питомец. «Хм, насколько я понимаю, там должен быть подвал. Мы хранили там продукты. Но раз Кекс стремится туда, значит, что-то учуял. Отойди!» — приказала я и, сформировав в руке сферу тьмы, бросила ее в стену. Раздался взрыв, и когда осела пыль, стал виден проход. Мастиф тут же нырнул туда, я даже слова сказать не успела. Пришлось быстро идти следом, предварительно призвав огонь, чтобы видеть в темноте. Внутри пахло сыростью и старостью. По стенам ползла плесень, потолок был черным от копоти. Под ногами прогнившие доски, слегка скрипящие, когда на них наступаешь. В помещении практически не осталось мебели, лишь пара полок, несколько пустых стеклянных банок и какие-то металлические конструкции. Я совершенно не понимала, зачем Кекс привел меня сюда. Но дыма без огня не бывает, нужно лишь хорошо поискать. Пока я пыталась осмотреться, питомец начал нюхать все вокруг и бурчать. Мне даже показалось, что он жаловался на несправедливую долю и нерадивую хозяйку, а потом снова заделался в землекопы. Я лишь вздохнула и стала ждать результата, чтобы не мешать его работе. Минут через 10 на меня взглянули, как на непутевую, и лапой указали на яму. В этот момент захотелось треснуть его чем-то тяжелым, но я сдержалась. Никогда бы не подумала, что мастифы могут так красочно проявлять эмоции. «Раф!» — рявкнул Кексик, заставляя меня подпрыгнуть. «Да иду я!» Я возмущенно уставилась на него, пытаясь показать, кто тут хозяин, и была удостоена скептичного взгляда. «Ладно, разберусь с этим позже. Кто-то точно сядет на диету и больше не получит шоколадных пончиков». Подойдя вплотную, увидела, что в яме находится какая-то металлическая коробка. Хм, странно. Не помню, чтобы кто-то из родных говорил мне о кладе или тайнике. Хотя я тогда была слишком мала, могла и не запомнить. Поэтому осторожно достала находку и вместе с ней вышла на улицу. Находиться в темном помещении было неприятно и даже больно. К тому же при дневном свете легче разглядеть то, что оказалось у меня в руках. Недолго думая, уселась прямо на землю. Коробка была небольшой, запаянной со всех сторон, и имела замок, углубление которого напомнило мне о кулоне, висевшем на шее. Он представлял собой цветок лилии. Насколько я помню, его мне подарили родители и просили не снимать. Видимо, это делалось специально. Так что я быстро стянула цепочку и прижала кулон к выемке. Мгновение, и раздался щелчок, крышка приоткрылась. Я вернула цепочку на место и, откинув крышку, стала изучать содержимое. Тут находилась довольно потрепанная книга в красной обложке с непонятным мне пока символом, письмо с печатью рода и еще две цепочки, похожие на ту, что носила я. Первым делом решила ознакомиться с письмом. Не знаю почему, но оно показалось мне главным. Пожелтевший конверт был без единой надписи, лишь печать сдерживала его. Странно. Осторожно вскрыла его и достала сложенный пополам лист. Это было письмо с до боли знакомым почерком. Маминым. «Дорогая, если ты читаешь это письмо, значит, наша семья погибла. Прошу, не плачь. Это было предрешено судьбой еще до твоего рождения. Я знала, что мне нельзя выходить замуж и уж тем более иметь детей. Но любовь нагрянула, и я не смогла отказаться от нее. Сабина, я не могу рассказать тебе всего, поэтому оставлю в наследство дневник. В нем собраны все данные о твоем даре, что я смогла найти. История нашего рода начинается с сотворения этого мира. К глубокой печали нашим родоначальником был Гариус, проклятый бог. Да, мое дитя, ты принадлежишь тому, кто однажды уже чуть не разрушил этот мир. Прошу тебя быть осторожной. К сожалению, твой дар — единственное, что может его пробудить. За нашим родом давно ведут охоту, но какое-то время нам удавалось скрываться. Последователей проклятого культа много, и все они описаны в моем дневнике. Надеюсь, он поможет тебе. Дорогая, помни, мы любим тебя и всегда будем рядом. И еще. В шкатулке ты найдешь два кулона, похожих на тот, что мы с отцом когда-то подарили тебе. Это защитный амулет, способный в случае опасности открыть портал в безопасное место. Подари его тем, кому доверяешь и кого любишь. Будь счастлива, дочка. Я прочитала послание, и на глазах навернулись слезы. На душе стало так тоскливо, что захотелось выть. Теперь я понимала, почему на нас напали. Но легче от этого не становилось. Меня просто душили обида и злость. Я даже закусила губу, чтобы не зареветь в голос, но это не помогало. Больно. Очень больно. В памяти вспыхнули образы брата и сестры. Они были такими милыми, маленькими ангелочками, такими невинными. Но это не остановило злодеев. Я всхлипнула и почувствовала, как рядом оказался Кексик. Питомец улегся мне в ноги и посмотрел в глаза. Не выдержав, я обняла его и дала волю слезам, которые копились во мне все эти годы. Я старалась не вспоминать этот день, старалась жить и выживать. Но прошлое вновь настигло меня, и, видимо, я должна с ним разобраться. «Сабина!» — послышался взволнованный голос сестры, заставивший меня поднять глаза. «Как она тут оказалась? Лекси?» Удивилась я, глядя, как та бежит ко мне со всех ног. «Как ты тут очутилась?» «Не знаю». Она подлетела и обняла меня. Просто почувствовала, что тебе невыносимо плохо, и захотела утешить. Сестренка посмотрела мне в глаза. «И вот я тут. Кто тебя обидел?» Я не смогла сказать ни слова, просто протянула ей послание от мамы. Лекси осторожно взяла его и прочла, а потом вновь посмотрела на меня. «Поплачь», — сказала она, крепко прижимая меня к себе. «Я рядом. А тебе надо выплеснуть эмоции». Я понимала, что Лекси меня не осудит, да и рядом никого не было, поэтому последовала ее совету. Конечно, глубоко в душе мне было стыдно за эту истерику, но остановить поток слез я уже не могла. К тому же после всего случившегося мне действительно стало немного легче. Правда, безумно болела голова и хотелось отдохнуть. Сестренка быстро организовала портал в академию, предварительно забрав шкатулку со всеми находками. Оказавшись у меня в комнате, она положила их в сейф, сказав, что мне сейчас нужно поспать, а утром мы решим, что делать дальше. Возражать я не стала, и как только голова коснулась подушки, сознание покинуло меня. «Кекс!» «Убери нос от подноса, или я тебя им огрею!» Услышала сквозь сон недовольный голос сестры. «Это не тебе, а хозяйке! И вообще, если ты ее разбудишь...» Я уже проснулась. Открыла глаза и посмотрела на них. Долго спала? Практически сутки. — ответил Алекси, садясь на кровать и протягивая мне поднос с кофе и парой булочек. «Заходил Демьян, и мне пришлось сказать ему, что ты приболела. Он обещал навестить позже». Я благодарно кивнула и стала есть. Нужно было восстановить силы после такого происшествия, а еще подумать, что делать дальше. «Ты читала дневник?» — спросила у сестренки, глядя, как она тискает кекса. «Нет. Думаю, это должна сделать ты». Она посмотрела на меня. «Саби, думаю, нам нужно побольше узнать об этом боге и культе. Возможно, он сохранился. Тогда нужно придумать, как быть. Прятаться или дать бой?» «Думаешь, остался еще кто-то?» Я села прямее и отставила чашку из-под кофе. Столько лет прошло. Хотя все может быть. К тому же все эти убийства и отнятая магия, возможно, лишь верхушка айсберга. «Ты скажешь Демьяну о том, кем являешься на самом деле?» — спросил Алекси, заставив меня задуматься. «Не знаю». Честно ответила я спустя пару минут. «Мне не хочется его обманывать, но и доверять столь важный секрет опасно. Вдруг кто еще прознает? Сама понимаешь, чем это может обернуться. Кстати, я встала с кровати и, подойдя к сейфу, достала шкатулку и извлекла из нее кулон. Надень и носи, не снимая». Сестра тут же выполнила мою просьбу, а потом ушла разбираться с делами и наводить справки. А я достала дневник и, забравшись на кровать, стала его изучать. Записей было не так много, и большая часть была мне знакома. Я помню, как мама рассказывала мне на ночь сказки, и только сейчас поняла, что это были строки из дневника. История этого мира началась так же, как и у многих других. А вот закончилась она весьма печально. Однажды темный бог Гариус захотел править всеми обитателями, а не только демонами, которые поклонялись ему. Остальные боги поняли, чем это грозит, и заточили его в каменную гробницу. Правда, оставили лазейку для спасения. Так на свете появился род Анлибиус. Их отличительной чертой были рисунки на ладонях. Именно кровь этого рода могла освободить бога. Конечно, для этого был придуман специальный ритуал. Нужно собрать магию всех видов в специальные сосуды и наполнить кровью его склеп, расположение которого неизвестно никому, а уже потом, с помощью потомка рода, воскресить умершего. Кровь и магия нужны для восполнения сил, которые были отняты у бога в момент заточения. Анлибиусы могли не только воскрешать прикосновением любое существо, но и убивать. В народе им дали название «сайер». Многие опасались столь огромной силы и даже пытались найти и уничтожить потомков, но, наученные горьким опытом, те прятались среди людей, стараясь не показывать своей истинной силы. К сожалению, у Гариуса оказалось много последователей. Позже их окрестили культом забытого бога или просто аркелами. Их основная цель — найти потомков сайеров, способных возродить их господина. Далее мама писала о том, как пользоваться своей силой и что именно можно делать, чтобы не вызвать подозрений. Я прочитала все очень внимательно и заучила практически наизусть, чтобы понимать, во что ввязалась. Конечно, мне было страшно, особенно если учесть случаи в городе. Тут не нужно быть умным, чтобы понять. Последователи начали собирать необходимые ингредиенты для проведения ритуала. Вот только знают ли они, кто является потомком рода Анлибиус? Нужно ли мне собирать вещи и бежать? Хотя бежать глупо. Они все равно меня найдут. Лучше уж встретиться и дать бой. Правда, нужно еще понять, где искать и кого. Но с этим я тоже разберусь. Мне надоело, что моя жизнь зависит не от меня, а от каких-то глупых фанатиков. Придя в лады с самой собой, я убрала дневник в надежное место и приняла душ, чтобы смыть с себя все плохое. Не зря говорят, вода очищает. Ближе к вечеру заглянул Демьян и остался до утра, стараясь просто побыть рядом и утешить. Сказать ему правду я пока не решилась. Но кто знает, как повернется судьба.